Глава 12. Следующий день приветствовал ярким солнцем, тихим ласковым морем и обещанием дневной температуры не менее 20 градусов тепла. Закупившись крекерами, сыром и вином в соседнем магазинчике, я ушла на косу. Время моего отпуска неуклонно сокращалось, и мне не хотелось терять больше ни минуточки. Никаких разговоров, никаких обсуждений, никаких кинодеятелей и никаких больше, я надеюсь, печальных происшествий. Как писал Джером Джером, только воздух, только солнце и вода. Не ручаюсь за точность цитирования, но в качестве главного девиза времяпрепровождения подходит как нельзя лучше. Солнце старалось вовсю. О том, что день осенний напоминало только полное отсутствие иных гуляющих, достеганная безрукавка на моих плечах. Впрочем, ее я скоро расстегнула, а потом и вовсе сбросила и использовала как мягкий пуфик под попу. Я бродила по берегу, легко отступая от едва набегающих, нерешительных и мягких волн. Кормила чаек, подбрасывая в воздух крекеры, пока пачка не опустела, а чайки, получив новый сигнал, не умчались прочь. Сидела под дюной в тени огромного дуба, перебирая летучий серый песок. Любовалась морем и длинными, тонкими, устремившимися на север облаками. Дышала восхитительным воздухом. Помучилась с открыванием бутылки рислинга. Обрадовалась огромной бабочке, павлиний хвост, внезапно решившей составить мне компанию. С каждым глотком вина из бутылки провозглашала тост в честь Балтики, неба и солнца, в честь упоительных лесных ароматов. Написала на видео полет бабочки под шум моря и сухие шорохи песка и серые осоки. Отправила мужу. Пусть тоже порадуются. Нашла цветущий шиповник. С удивлением обнаружила, что на песке след от бутылки выглядит, как маленький штурвал. Посочувствовала мужу, приславшему фото мокрой листвы на сером асфальте. Из маленьких окатанных камушков у самой кромки воды сложила портрет прилетавшей бабочки. Допив вино, собрала полупрозрачных белых камушков и удивила саму себя способностью сложить еще и летящую чайку. Теперь я точно знаю, почему в средиземноморских странах люди стали складывать красочную мозаику. У них было много времени, вино и шикарный солнечный день на берегу моря. В город мы с солнцем возвращались вместе, в сумерках, вдоль медленно темнеющего моря. На набережной уже виднелись еще неяркие огни, а на первых ступенях деревянного ресторанного помоста уже можно было ощутить, что воздух наполнялся запахом дыма, горящего жира. Жители и гости города потянулись ужинать. Мне же набивать желудок ресторанной едой совсем расхотелось. Чувствую, как мышцы ног и спины деревенеют от усталости, я все же доползла до начала проспекта и, отстояв очередь, купила пирожков калиток размером с мою ладонь и маленький стаканчик черного кофе без сахара. Проснулась в полной темноте. Из открытой балконной двери тянуло холодом и сыростью. Часы в телефоне показывали 23:23. Что там говорят нумерологи? Число благоприятное для бизнеса. Если учесть, что главное дело в настоящее время – это мой отдых, то согласна. Возможно, вы встретите нового хорошего друга, или же наоборот, к вам будет навязываться неприятный человек. 23:23 просит вас внимательно следить за тем, с кем общаетесь и кому доверяете. Вот это ближе к истине. Круг общения пора сокращать. Завернувшись в плед и нащупав шлепки, не включая свет, я вышла на террасу. Погода изменилась категорически. Осень решила показать свой переменчивый характер. Плотный туман окутал город. Моря не видно. Фонари на набережной тускло просвечивают сквозь белесую пелену, помогая упрямым гуляющим не натыкаться на парапет и скамейки. Вид набережной был такой нереальный, что меня потянуло посмотреть, как выглядит морской туман изнутри. Заварила в термос кофе. Натянула длинный свитер и черные шерстяные лосины. В темноте все равно никто не увидит. Распихала по карманам непромокаемой куртки телефон, карточку замок от номера, пачку носовых платков и, прихватив термос и пакет с пирожками, пошла на улицу. Туман оказался липким. На губах почти сразу появился легкий привкус соли. Я прошла через маленький дворик отеля на набережную. Входные ворота еще были открыты. Я уже в тумане. Надо мной широкий неясный круг света от ближайшего фонаря. Впереди размытые контуры облокотившегося на перилы мужчины. Чуть правее довольно четко видна железная скамейка, тускло сияющая в неясном свете фонаря. Я подошла поближе. Скамейка оказалась покрыта мельчайшими капельками воды, как напыление. Провела рукой по спинке скамьи, и в разные стороны побежали тонюсенькие ручейки. Не посидишь с кофе, сыро. Приняв решение, я развернулась и пошла к деревянному помосту, продолжающему набережную променад. Там не было никого. Горел всего один фонарь, и в темноте едва просвечивали панорамные окна ресторана в ожидании, когда последний посетитель покинет уставшее за день заведение. Подтянув пониже куртку и усевшись на средние ступени деревянной лестницы, ведущей из ресторана на пляж, я устроила термос на ступеньку ниже, пакет с пирожками оставила на коленях и прислонила голову к столбику перил. Здесь было хорошо. Очень далеко от суетливой, цивилизованной жизни. Я слушала море в тумане. Объемный звук набегающих на берег невидных волн создавал ощущение, что волна совсем близко. Протяни руку, и можно погладить округлый бок. Я налила себе кофе. Чуть развернувшись, уперлась спиной о столбик и вытянула ноги вдоль ступеньки. Влага уже покрыла лицо, но еще не успела пропитать ни лосины, ни ворот свитера, и мне было очень комфортно. Жевала пирожок, запивала крепчайшим горячим кофе с соленым привкусом и слушала море. В тумане оказалось очень уютно и совсем не страшно, наверное, потому что мне не надо было никуда идти. Идиллию нарушил тяжелый звук шагов по деревянному настилу. Кто-то, судя по тяжести шагов, мужчина, шел в мою сторону. Повернув голову, я увидела, что он подсвечивает себе путь фонариком. Тоже гуляет человек перед сном, что такого? Ну и пусть идет себе. Мимо он не прошел. Не ожидал, что найду здесь компанию, тем более вас. Хрипло проворчал любитель поздних прогулок, усаживаясь на верхнюю ступеньку лицом ко мне. Посветил себе на лицо, чтобы я могла его рассмотреть, и положил фонарик на настил так, чтобы световой луч уходил в бок. Туман словно отпрянул. Рядом с лестницей высветилась скамейка, сваляющаяся под ней смятой банкой из-под пива, к перилам приклеилась прозрачная обертка от леденца. Я тоже совсем не ожидала оказаться в это время здесь, в чьем-либо обществе, тем более в вашем. Конец дня был сильно подпорчен. Моим визави оказался непоколебимый профессионал своего дела, оператор, Эдуард Анатольевич Азулин собственной персоной. А ведь часы меня предупреждали. Что вы здесь делаете? Я была уверена, что после всех событий ваша съемка свернулась, и все уехали. Съемка не свернется, а завершится только, когда все задуманное будет отснято. Ну, или если деньги закончатся. В голосе послышалась усмешка. Никто не уехал, просто рано на площадку выезжаем, поэтому и не встречаемся ни с кем. А я вот с опознания приехал, из морга, продолжил он без изменения интонации. Я не могла понять, был он опять сильно критически пьян или наоборот, абсолютно трезв, лицо в темноте, а говорил он размеренно и достаточно четко, язык не заплетался. Печальное событие, промолчать было бы невежливо. Жаль парня, такой молодой и так неожиданно. В голову приходили одни избитые банальные фразы. Но что еще тут можно было сказать? А что они вас-то на опознание дернули? Я думала, что когда нашли, уже опознали. Обязательная процедура. Мы помолчали, отвернувшись друг от друга. «Кофе хотите?» — спросила я через какое-то время. Эдуард покачал головой. В темноте мне показалось, что отрицательно. Предлагать второй раз я не стала. Перевернув крышечку стаканчик, из которой пила сама, потрясла, чтобы не закручивать мокрый. Тщательно закрыла термос, свернула пакет от пирожков, всем своим видом демонстрируя, что собираюсь уходить. Оператор никак не отреагировал на мои показательные сборы. «Пойду я, сыро стало и холодно. Устала, и вам пора. День у вас был насыщенный. Хотите, я вас до гостиницы провожу?» Сама не ожидала от себя такой излишней доброты. Все так же молча и не меняя позы, оператор расстегнул молнию на куртке и вытащил из внутреннего кармана свернутый в трубочку прозрачный файл, распрямил его и протянул мне. Я смотрела на файл и не хотела его брать. Через прозрачную оболочку было видно, что в нем помещена пачка скопированных листов. В кармане рубашки у него нашли. Сложены были и в целлофановый пакет завернуты. Скотчем перетянул и булавкой внутри к рубашке прицепил. Где раздобыл только? Не опуская руки, сообщил сидящий напротив меня совершенно опустошенный человек. Готовился. «Я не возьму это, не хочу». Я старалась произнести слова как можно спокойнее. «Поздно. Вы сами влезли во всю эту историю, деваться некуда. Читайте, я подожду». И он покачал файлом перед моим лицом. «Там про девушку вашу с зелеными волосами». «Да вы не бойтесь, подлинник в полиции, естественно». «Это копия», — еле упросил. Приоткрыв файл, я вытащил листки наружу. Бумага быстро стала воглой и прогибалась в моей руке. Поместив его фонарь на коленях и вцепившись в страницы двумя руками, я уставилась на текст, машинально отметив, что он написан от руки и довольно убористым почерком. Видно, у человека было время на аккуратное изложение. Первая строчка начиналась словами: «Я должен сообщить, что стал невольной причиной смерти девушки». Это получилось случайно. Я не хотел. Не знаю, нет, не помню ее имени, но ее легко можно узнать по зеленым волосам, яркой одежде и куче фенечек на руках. И я стала читать. История оказалась тривиальной. Да простят меня все, кто стал ее невольной жертвой. Настолько тривиальной, что мне стало страшно. Все началось еще летом. Съемки для Дмитрия Дубова оказались физически и эмоционально тяжелыми. Выяснилось, что он не способен 24 часа в сутки находиться в одном и том же довольно узком коллективе и бесконечно заниматься одним и тем же действием. Его бесили люди на площадке, которые вечно делали не то, что нужно режиссеру. А когда, наконец-то, получалось, то вдруг решали, что подход был неверен, и все надо переснять. График был слишком напряженным. Только за завтраком и за ужином можно было поесть в гостиничном ресторане и увидеть иные лица. Но за столом все те же разговоры о съемочном дне, который либо уже прошел, либо предстоит. Обедали, как правило, на площадке. Газировка, растворимый кофе или вечный зеленый чай, который он ненавидел. Отказаться невозможно. Хоть какая-то жидкость организму нужна. Бегать помощнику оператора приходилось за день очень много. Но хуже всего толпа зевак, которая сопровождала их каждый день, из-за которой он чувствовал себя цирковой обезьянкой на арене. «Сбегай туда, подай то. Не там стоишь. Выйди из кадра». Окончание съемочной смены не означало окончание работы. Часто после ужина все усаживались за мониторы и прорабатывали отснятый материал. А он, не принимая прямого участия, должен был стоять рядом и выслушивать бесконечные умные сентенции, совершенно ему ненужные и бесконечно его бесившие. Первые две недели Митя надеялся, что свыкнется, слюбится, тем более, что народ подобрался нормальный, без закидонов и особого понебратства. Третья неделя оказалась переломной. То ли он простыл, то ли организм подустал, но в один из вечеров он вместо ужина бухнулся на кровать с температурой, и кто-то из ребят посоветовал пошарить в баре в холодильнике и выпить грамульку. До этого времени в холодильник он не залезал. Им и хранить в нем было нечего. Жили по режиму и на гособеспечение. Оказалось, что в дверце есть и бутылка с водой, которую можно было брать с собой на площадку и по утрам заполнять из кулера в коридоре, и несколько маленьких бутылочек с водкой, виски и пара банок с энергетиками. Это было приятным открытием. Он не ожидал, что в их номере эконом-класса холодильник окажется с напитками. Мини-баром его коллеги-сожители не пользовались, зная по опыту закаленных командировочных, что стоимость маленькой бутылочки может превосходить стоимость такой же бутылки, но нормальных размеров в соседнем магазине. Кроме того, все придерживались незыблемого правила. За ужином можно пару стаканов нетяжелых напитков, в крайнем случае пару рюмок, но вне ресторана ни-ни. Утром съемка. Самым удачным для подъема настроения оказалось сочетание виски и энергетика. Мини-бар закончился довольно быстро. Горничные запасы не подновляли, зная, что холодильник выключен, и им никто не пользуется. Никто за все время пребывания проверку целостности напитков не делал. Решение нашлось очень быстро. Договорился с парой девочек из официантов в разных сменах. Каждая перед своей сменой покупала ему в магазине по паре плоских бутылок, чтобы в кармане незаметнее разместить. «Слушайте, а он у вас сообразительный парень!» — заметила я, оторвавшись от чтения. Азулин стоял, облокотившись на перила, и смотрел в ту сторону, где в темно-серой туманной мгле шелестело волнами невидимое море. «Я только не пойму, если работа так его доставала, то почему он терпел? Можно было плюнуть и уехать. Не такая уж и должность». «Читайте», — только и прозвучало в ответ. Пил он много. Сначала одной бутылки хватало на пару дней, затем за один вечер стало уходить целое. Проделывал он все очень просто. Стоя в душе, заливал в себя все содержимое бутылки разом, бутылку выбрасывал в мусорное ведро, сверху накидывал смятой туалетной бумагой, кто полезет проверять, падал в кровать, пьянея и засыпая почти одновременно. Утром одинаково смурными были все. И после двух кружек пива, и после бутылки вискаря перегар ароматизировал комнату одинаково. Во время смены стал часто косячить, и шеф не раз намекал ему, что незаменимых нет. Правда, не орал пока. Митя совсем не переносил, когда на него орали. От нервного напряжения у него шла носом кровь. Зная эту свою особенность, Митя не стремился нарваться на грубый крик. К тому же его двоюродно-троюродный дядька, он же уважаемый оператор, был мужик не шибко приставучий. Единственное, что раздражало, так это перенятая от матери манера называть его Митечка. Эта интерпретация хорошего имени Дмитрий приклеилась к нему намертво, хуже школьной клички. Даже сторонние люди, раз услышав «Митечка», по-иному к нему не обращались. «Господи, да как же вы его в киногруппу взяли с такими нервами?» Я опять оторвалась от чтения. «У вас на площадке все очень шумные, сама видела». «Эльвира, его мать и моя двоюродная сестра, очень настаивала». Он повернулся ко мне в полоборота, продолжая опираться на парапет, приняв позу неуместно вальяжную. «А у нее такой голос, что когда она настаивает, вынести не каждый может». «И он правда так тяжело переносил все шумы или только крик?» «По моим наблюдениям, только крик. Один раз еще в школе, в третьем классе, когда их привычную спокойную учительницу заменила практикантка, стерва, от ее крика он потерял сознание. Школьная медсестра, мама его одноклассника, подсунула ему ватку с нашатырем под нос, отвела в медкабинет до конца уроков. У Митечки был мой телефон, и я в то время в городе был. Не занят. Из школы я его забрал, посидели в парке немного, поговорили, потом домой привел. Эльвира отреагировала спокойно, она уже знала, что кричать на него опасно, и только шипела, когда злилась и отсылала в свою комнату. Ему очень повезло, что они жили в двухкомнатной квартире, и у него была своя комната. До конца практики молоденькой стервы он в школу не ходил. Приходили ребята, приносили уроки, рассказывали о школе, диктовали номера параграфов и примеров по телефону. Он все честно делал, не отлынивал. Эльвира по утрам перед работой заносила тетрадки в школу, а Митечка оставался дома один почти на весь день. Только после уроков забегал кто-нибудь из приятелей одноклассников. Они вместе жевали оставленные мамины бутерброды и запивали горячим бульоном из термоса. Наверное, было очень вкусно и весело. За все задания он получал неизменные 4 с минусом. Мы не раз говорили Эльвире, что парня обследовать надо, предлагали по своим каналам найти хорошего детского доктора. Но она категорически отказывалась, утверждала, что все выдумки. Просто у мальчишки характер такой, стремится всех доставать, а ее особенно. И потом, представляете, какой позор, когда все узнают, что ее ребенок в психушке лечится. В нашей киношной тусовке такая информация расходится за 5 минут. Его мать тоже в кино? Да, она неплохой гример. Ее часто и в театральные постановки приглашают. Поэтому появилась возможность после родов больше в Москве работать, не выезжая в экспедиции. А с отцом что? Как обычно в нашей тусовке, по молодости с кем-то на съемках сошлась, так не сказала с кем. Сколько пытался узнать, постоянно врала, то великий режиссер, то консультант, то еще кто-нибудь. Только космонавта не называла. Горько усмехнулся он и добавил, Даже фамилию нашу для парня изменила. У нас не одна фамилия, наши отцы — братья. И как же она изменила фамилию? Азулин близко по звучанию с дубом, по-литовски. Бедный мальчик, не очень веселое у вашего племянника детство было. Нормальное, у многих на порядок хуже. Это да, согласилась я и продолжила чтение. Алкогольная сказка на ночь закончилась, как только опустел кошелек. Пару раз он занял у ребят. Дядя-оператор подбросил несколько тыщенок. Но и они помогли ненадолго. Просить больше было неудобно. Да и не у кого. У таких же, как он, ассистентов в кармане было не густо. У старших товарищей стрёмно и неудобно. Могут спросить, зачем. А что тут выдумаешь? Настроение портилось все сильнее, и он еле терпел отсутствие ежедневной дозы в пол-литра. Неужели никто, совсем никто, не заметил, в каком состоянии парень находится? Вы с ним вообще целыми днями в паре работали? Работали, согласился оператор. Только он у меня за спиной или рядом где-то задание выполняет, а не перед глазами маячит. Я же снимаю. Конечно, заметно было, что поутру парнишка не в форме, но с кем не бывает в таком возрасте. Смешал напитки. Я на всякий случай разик руки его проверил. Следов от уколов нет, значит, все нормально. И то верно. Не колется, и слава богу. А все остальное ерунда. Можно подумать, что вы на своей работе только и делаете, что вы спрашиваете, с какой ноги ваш коллега встал, да какой у него сегодня эмоциональный фон. Устав стоять, Эдуард Анатольевич сел на ступеньку выше меня. Лицо его, скорее всего, было злым. Хорошо, что в темноте и против рассеянного в тумане света высокого фонаря выражение лица было почти не видно. «Конечно, нет. На работе я работаю, как говорила одна моя сотрудница. Сплетни и истории неприятные узнаю позже всех, когда помочь уже нет времени», — печально усмехнулась я. В памяти мгновенно всплыло одно событие, и на глазах навернулись слезы. Чтобы не травмировать нежную мужскую душу женскими слезами, я опять уткнулась в бумаге. Мне показалось, что взятый на прокат фонарик стал давать тусклый свет. Я отдала его оператору. Проверив зарядку, включила фонарик в своем телефоне. Безвыходных ситуаций не бывает. В один из поганых безалкогольных вечеров после ужина Митя стоял наверху на променаде, рассматривал праздно гуляющий по пляжу народ и через некоторое время обратил внимание на группки молодежи по 5-6 человек, девчонки и ребята вперемешку. Они целенаправленно и быстрым шагом направлялись от города по косе. В руках почти у каждого тяжелые белые магазинные пакеты. Нетрудно было догадаться, что в таких пакетах не только пряники и чай. Подгоняемый светлой надеждой дубов скатился с лестницы и поспешил вдоль берега прочь от города. Чем дальше он отходил, тем больше видел дымков от костров. Дети устраивались на пикники. Он быстро сообразил, что вливаться в компанию лучше всего часа через полтора-два, когда народ расслабится на природе, и уже трудно будет определить, свой или чужой прибился к костру. Так продолжалось несколько ночей. Он переходил от костра к костру, перезнакомился с кучей ребят, но никого не запоминал. Никто в угощении не отказывал. На вопрос «Кто ты, чел?» что-то болтал, то ли разное у каждого нового костра, то ли одно и то же, неважно. В номер приползал под утро, поспав немного на песке, если организм отказывался подчиняться. Ребята думали, что он подцепил девчонку, благо их навалом в массовке. Ухмылялись, прикрывали, если опаздывал на площадку. А потом это случилось. Он даже не знает, как звали того парня, с кем они решили потягаться в глупейшей игре, кто выше подпрыгнет над волной. Обычно он выпивал в найденной компании и через некоторое время, перебросившись несколькими фразами, брел по кромке леса к следующему костру, к следующему стакану. А тут почему-то застрял и легко согласился на предложение проветриться и купнуться. В лесу было очень душно, и у него страшно разболелась голова. Первый раз за все время его ночных турне. А на берегу он ощутил себя так вольготно. Они дурачились и толкались. Спазм от холодной воды довел головную боль до состояния невменяемости. Но он не хотел уступать. По примеру своего соперника, тоже стал как можно выше выпрыгивать из волны, хватаясь за парня рукой, чтобы не упасть. От брызг и боли он почти ничего не видел. В какой-то момент его рука не поймала опору, он не смог ухватиться за своего только что приобретенного приятеля. Неудачно оступился, грохнувшись в воду. Весь мокрый и нахлебавшийся воды, он еле встал, немного протрезвев. Левая нога плохо слушалась, и он припал на колено, принимая на грудь волну за волной. Стал озираться, но парня в синей рубашке, с которым они так исступленно прыгали, нигде не было видно. Он что-то кричал, ударяя руками по волнам. До него не сразу дошло, что рядом никого нет, совсем. Выбрался на берег и вдруг наткнулся на чьи-то широкие объятия. Страшно обрадовался, что ничего плохого с человеком не случилось, и так, обнявшись, они доплелись обратно до костра. Пошел дождь, костер потух. Они втиснулись в кучку завернувшихся в целлофановую пленку и под длинную тягучую песню на непонятном языке, прислонившись к чьей-то теплой спине, Дмитрий уснул. Напечатанные строки почти один в один повторяли рассказ моего музейного знакомца, гида-спасателя. Получается, что Митечка и был той серой майкой, про кого рассказывал Альберт Иванович. Потрясенная, я подняла голову, чтобы поделиться этим ужасным открытием с оператором, но рядом никого не было. Только туман, тусклое широкое пятно света от фонаря, еле видные ступени лестницы и никаких звуков, кроме слабых вздохов моря. Стало немного страшновато. Полное отсутствие ориентиров. Единственная твердая опора — две ступеньки. На одной я сидела, а вторую опиралась ногами, да столбик перил, к которому я до сих пор прислонялась спиной. В руках влажные листы и узкий голубоватый лучик света от телефона, благодаря которому я и могла еще различить слова. Деваться было некуда, и я продолжила читать. Когда он вернулся, ребята еще спали. Он долго стоял под горячим душем, не раздевшись, надеясь, что пресная вода смоет его боль и песок из одежды. Потом стащил с себя все, бросил мокрые кучи в раковину, сметя с полки стакан с зубными щетками. Стакан удачно упал в раковину на шмотки, а не на кафельный пол. Не разбился и никого не разбудил. На завтрак он спустился первым, завернув прежде к мусорным бакам, чтобы выкинуть пакет со своей ночной одеждой. Он как мог поддерживал обычный утренний треп за столом, съел какую-то кашу, несколько раз ходил за кофе и даже ни разу не расплескал жидкость из чашки. Очень обрадовался объявлению, что съемка на несколько дней переносится в Рыбачий. Режиссеру не нравились возрастающие толпы отдыхающих. Снимать в таких условиях становилось все тяжелее. Вместе со всеми поднялся в номер, попихал в сумку одежду. Голова болела невыносимо. В тумбочке нашел пачку парацетамола. проглотил 3 таблетки сразу. Запить, как всегда, было нечем. Спустился вниз. Ему всунули в руки кофр с аппаратурой, и он поплелся с ним к автобусу. Так, в обнимку с кофром, он и уснул на первом попавшемся сиденье. Его с трудом растолкали, когда прибыли на место. 3 дня работали в жестком плотном режиме. Думать особо было некогда. Он валился с ног от усталости. Все время нестерпимо болела голова. Он даже пожаловался своему шефу, оператору, и тот посоветовал вечером выпить немного коньячку для сосудов. От одной мысли о выпивке во рту появился горько-соленый привкус, и его вывернуло наизнанку. Еле успел отбежать к соседним кустикам осоки. Обратно в город они вернулись поздно. На следующий день собирались к отъезду в Москву. Основной этап здесь был завершен. Краем уха от кого-то из персонала он услышал об очередном туристе-утопленнике в легко опознаваемой синей рубашке. Кусочки картинки ночного купания сложились так, как надо. Даже с его больной головой вспомнить все не составило труда. Первым порывом было пойти в полицию и рассказать о случившемся. Потом рассказать и посоветоваться со своим шефом и двоюродным дядей. Но он не успел. Началась суета с погрузкой. Как всегда, опаздывали в аэропорт, что-то забыли, не так упаковали. В самолете они сидели в разных салонах, а уже во Внуково, вместе с остальными ассистентами и помощниками, они следили за разгрузкой, потом долго ждали транспорт. Великие к этому времени уже разъехались по домам. Следующие 3 дня он пытался застать Азулину одного, чтобы обсудить произошедшую историю и решить, как ему поступить, но безуспешно. На студии они всегда были в окружении других людей, а дома дядя один не ночевал. Через некоторое время в будничной суете желание рассказать хоть кому-то о ночном пьяном купании, так же, как и головная боль, отступили на задний план, затаились где-то в маленькой точке в области затылка. Он перестал пить, но начал принимать сильные болеутоляющие и снотворное на ночь. Засыпал до полуночи, просыпался ровно в 8 утра, благодаря чему с матерью почти не виделся. На несколько дежурных вопросов о поездке также дежурно ответил, что все норм, ему понравилось. Тревожное состояние и головная боль вернулись вместе с осенней экспедицией. Увернуться от поездки не удалось, это означало бы потерю работы, утомительные поиски новой. На съемке другой картины его бы уже не взяли без дядиной протекции, значит, сидеть дома и слушать шипение матери, которая хочет ему только добра. Первое время все оказалось значительно легче, чем он ожидал. Повезло с погодой. Режиссер четко представлял, что именно хочет доснять. Никакой особой суеты. Группа меньшим составом. Он таскался с аппаратурой, улыбался девчонкам. Только к морю близко старался не подходить. В воду не зашел ни разу. Они поселились в том же отеле. Много снимали в номере люкс. Никто им, Дмитрием Дубовым, не интересовался. Продолжал не пить даже пиво, чем вызвал одобрение старших и недоумение таких же, как он, помощников. Официантки кокетничали с ними напропалую, очень хотели попасть в массовку, и он немного расслабился. Единственное, что его страшно бесило, — каменные инсталляции в отеле. Летом они не бросались в глаза, а, может быть, их и не было. Но в эту осеннюю экспедицию в отеле камни встречались на каждом шагу. Сложенные один на другой несколько камешков можно было увидеть где угодно, разве только что в мужском туалете их не было. Сначала он подумал, что это такой способ медитации, и даже решил им воспользоваться. уселся на одном из подоконников в коридоре и стал пялиться на маленький шедевр. Через несколько минут взорвавшаяся в голове боль заставила его тихонечко сползти на пол. Он зацепил рукой камни, и они почти беззвучно раскатились по ковролину. Боль метнулась от глаз и висков к затылку и перешла в разряд тупой, но терпимой. С тех пор везде, где попадались камни, он старался тихо и аккуратно, не привлекая внимания, разложить их в беспорядке на плоскости. Даже получал от этого легкое удовлетворение. Правда, головная боль не отступила, но стала неагрессивной. Он сумел потерпеться к ней и приспособиться. И даже решил по возвращении в Москву сходить к хорошему дорогому врачу, проконсультироваться по поводу своих странных мигреней. А ведь и правда, вспомнилось мне, в отеле пирамидок стало намного меньше в последние 3-4 дня, а теперь и совсем, наверное, уберут. А жаль. Как водится, судьба сыграла злую шутку, когда все, даже память и совесть, затихли. Эта девчонка с жутким зеленым хайером, вроде водорослей на камнях, возле которых они снимали, вломилась на съемочную площадку, как танк. Плотная, крепкая, в одежде в таких сочетаниях, что у него запестрило в глазах. Сбила весь кадр, с улыбкой стала что-то объяснять, извиняться за опоздание. Режиссер завопил. Его помощник вместе с одним из рабочих силой вытолкнули ее прямо на него, Митечку. И Митечка был вынужден срочно заняться этой девицей и освободить площадку. Если бы в этот момент у него в руках было хоть что-то, или он бы исполнял поручение, необходимое оператору, то все дальнейшие события пошли бы иным чередом. Но, как назло, он не был занят. Просто стоял на подхвате в ожидании поручения, а девчонка вылетела прямо на него и вцепилась в рукав свитера. Не поворачивая головы, оператор велел убрать ее с площадки к... и даже еще дальше. И он потащил ошалевшую девчонку в сторону. Через несколько шагов они остановились. Отдышавшись, она стала извиняться и вдруг громко захохотала. Оказалось, что все перепутала и день, и время, и фильм. Заявилась не на ту съемочную площадку. Он кивал и улыбался ради приличия, соображая, как побыстрее от нее отделаться. А надо было сразу бросить и бежать. Но он не убежал. Он мог потребоваться на площадке в любую минуту. «Ой, — сказала эта ненормальная, — а я ведь вас знаю. Мы с вами летом в одной компании были, помните?» Он отрицательно покачал головой. «Ну как же, вы еще с одним из Питера купаться бегали, а потом дождь полил. Мы все дружно под пленкой сидели, а я вам всем теплую песню пела». Девчонка улыбалась и с надеждой смотрела снизу вверх в его глаза. От неожиданности он плюхнулся на песок. Девушка присела на корточках рядом. «Вспомнили?» Она теребила его за рукав и вдруг, вцепившись в руку, попросила, перейдя на «ты», помочь попасть и в эту массовку. «Раз уж так получилось, что она к ним в фильм влетела!» Ничего не понимая от нахлынувшего ужаса, видя только, как оператор призывно машет рукой и шевелит губами, он промямлил что-то утвердительно и назначил встречу вон там, подальше, где камни. Следующая сцена там будет. Они могут заранее подготовиться, чтобы выигрышно преподнести. Он нес еще какую-то околесицу, поднимаясь на ноги и отрывая от себя руку девушки. А девчонка кивала зеленой головой, радостно сияя. Работая на площадке, Митечка видел, что она не ушла. Присоединилась к толпе зевак, и как только он поворачивался в ее сторону, радостно подпрыгивала и махала рукой. Он весь трясся и слабо помнил, как дотянул до конца смены, а потом и до назначенного часа. Вечером, через толпу гуляющих на набережной добрался до места встречи, надеясь, что она передумает и не придет, больше никогда не появится в его жизни. Она пришла, счастливо улыбаясь. Заявила, что он очень плохо выглядит, устал, наверное. Они стояли почти под эстакадой набережной, отделенной бетоном от курортной жизни. Между ними и морем была груда огромных мокрых камней. Деваться было некуда. Он совсем не знал, что делать, не понимал, зачем он позвал ее сюда. Она тем временем что-то весело рассказывала, вспоминая общих знакомых, о которых в его памяти не осталось ничего. Стало темнеть. Его мозг зацепился за слова официантки в отеле. Он уставился на девушку и уточнил, надеясь на иное, в каком отеле. «Да в нашем, где вы сейчас живете и снимаете». Посерьезнев, стала спрашивать, что ей надо сейчас сделать, как они будут репетировать. Он сказал, что свет уже уходит, и сегодня, наверное, ничего не получится. «Я быстро все сделаю», — сказала девушка. «Ты только подсказывай», и, проявив инициативу, полезла на груду камней. С криком «Прекрати!» Митя резко дернул ее назад. Слетев с ближайшего камня, она по инерции сделала несколько шагов назад в абсолютную темноту эстакады, как бы запнулась. И ему показалось, что там, в этой темноте, она ударилась обо что-то. Сначала наступила тишина. Потом стали прорезаться звуки. Голоса людей наверху на набережной. Звуки веселой детской песенки от карусели. А девушка с зелеными волосами все молчала и не появлялась. Он не смог заставить себя сделать шаг в этот мрак и посмотреть, что там такое. Стоял спиной к проему, смотрел на море и ждал. Потом, совершенно обессиленный, соскальзывая, перелез через эти жуткие, вечно мокрые камни. Выбрался на лестницу и сел на ступеньки. Сидел он долго. Вокруг ходили люди, фотографировались, смеялись, а девушка не появлялась. Почему он не позвал никого на помощь? У него нет ответа на этот вопрос. По всей видимости, подумала я, переворачивая страницу, его мозг не мог позволить себе еще один несчастный случай. Тем более для любого, даже самого лояльного полицейского, выглядело бы все очень и очень подозрительно. Почти ночь, захудалое место, с добрыми намерениями в такое место девушек не приглашают. И очень странно она оступилась. Больше похоже, что силой толкнули. Митечку посадили бы, особо не раздумывая. Восприятие происшедшего он решил задержаться на уровне «показалось», а текущая за спиной обычная вечерняя жизнь курортного городка укрепила сознание именно на этом рубеже. Так для него было удобнее и правильнее, не нарушало установившийся баланс. Я невольно вздрогнула от прикосновения к плечу и подняла голову. «Все дочитали?» — обыденным тоном спросил стоящий передо мной оператор. В руках он держал бутылку водки. Туман начал медленно шевелиться и стал менее плотным. Дыхание моря стало ближе. «Не знаю, нет, наверное». Он тихонько потянул на себя лист, который я держала в правой руке и собиралась начать читать. «Вот вы где остановились. Думаю, не надо вам продолжать. Хватит». Дальше все очень обыкновенно. Я не стала возражать, когда он забрал у меня остальные листы и, свернув, стал запихивать себе в боковой карман. Митечка бродил по городу и пил. В какой-то момент осознал себя в номере гостиницы, пошарился по тумбочкам и шкафу, забрал остатки спиртного и снова пошел бродить. киосках возле вокзала купил блокнот, ручки, упаковку пакетов, два больших стакана кофе и булочки. Пошел дальше за железную дорогу, устроился в дворе какой-то пятиэтажки, пил, ел и писал. Никто его не потревожил. Упаковал блокнот, выбросил мусор. Вернулся к вокзалу, купил водки и пошел в море. Решил, что честно будет, если он присоединится к тем двум. Эдуард Анатольевич говорил отрывисто, откручивая пробку, она немного проскальзывала и издавала неприятный писклявый звук. «Вы откуда знаете, что он делал дальше?» «Прочитал. У него в блокноте. Он себе порядок действий расписал, этакий сценарий конца жизни. И опрос полиции все же дал результаты. Видел его кое-кто и на вокзальной площади, и потом, когда к морю шел». Оператор, наконец, победил пробку и, издав последний писклявый скрип, она соскочила с горлышка и отлетела в сторону. Люди видели, как он шел топиться, у меня начали стучать зубы, и внутри, там, где должны быть сердце и душа, все место занимал огромный, острый кусок грязного, слежавшегося льда. Было очень холодно и больно. «Никто не знал, что он идет топиться. Выпейте!» Я взяла протянутую бутылку и хлебнула со всей дури. Водка с сильным сивушным привкусом мгновенно обожгла десна и горло. Я поперхнулась, начала надсадно кашлять, оператор стучал ладонью меня по спине. Из глаз моих ручьями текли слезы. Придя в себя и утерев лицо рукавом куртки, я поняла, что стало четче видеть контуры окружающих предметов. Лестницу, скамейку, деревянный тротуар. Круг света от фонаря стал шире. Видно, где лестница упирается в песок и набегающую волну. Но лед в груди не растаял. Я сделала еще один уже осознанный глоток, передернулась от побежавших по коже мурашек и вернула бутылку. Оператор тоже сделал несколько глотков, поморщился. «У вас там в пакете ничего не осталось? Есть хочется, а все закрыто». «А где вы водку тогда взяли?» Я смяла пакет, демонстрируя, что он пустой, и добавила. «Есть кофе в термосе, только уже не очень горячий, вероятно». «Нет, кофе не надо, спасибо. А водку?» «В дом жилой постучался. Добрые люди не отказали, вошли в положение». Мы помолчали немного. Обычно в романах в таких ситуациях добавляют, думая каждый о своем. Но я ни о чем не думала, честно. Голова была пуста. Туман потихоньку расползался на рваные куски, прозрачные по краям и плотные ближе к центру. Ощущение было, как в горах, когда ты внезапно вошел в облако. На моих коленях все еще лежал телефон, светя фонариком. Выключив, я посмотрела на часы на экране. Было всего лишь 3:12, а казалось, что прошло не меньше суток. «Ангелы нас услышали», — автоматически констатировала я. Мое еле слышное, почти шепотом произнесенное предсказание господин Азулин все же воспринял. Удивленно поднял брови. «Что, простите? О чем бы?» «А если бы на часах было 03:21, то значит, нас просят сохранять спокойствие. Нам дается возможность понять, что для нас правильно», — продолжила я. Встала, еле удержалась на ногах, икры и щиколотки совсем онемели и не хотели слушаться. Пришлось схватиться за перила. «И что теперь вы будете делать?» — спросила я, повернувшись к Азулину. Он пожал плечами. «На новую съемку возьму нового помощника, а завтра все сворачиваем, через день уезжаем. Совсем. Все снято, и ничего изменить нельзя, — добавил он после короткой паузы. Сегодня Эльвира, его мать, приезжает. Здесь кремируем, проводим. Это у вас профессиональная деформация или родовое проклятие? Меня просто передернуло. Что вы имеете в виду? Я не понимаю. И вы, и Митечка ваш к людям как-то странно относитесь. Не как к живым, а как к проблеме. Не там встали, не так встали, дубль не получился, в урну. Придется переснять. И племянник ваш, похоже, с таким же отношением. Погибли 3 молодых человека, и переснять уже ничего нельзя. Я почувствовала, что у меня появились истерические нотки в голосе, и резко замолчала. Эдуард Анатольевич смотрел в сторону от меня и только тихо покачивал головой. Я поняла, что переборщила с навешиванием ярлыков, и, немного помолчав, добавила: «Может, помочь, чем надо? Или, если хотите, могу вас завтра проводить?» Он посмотрел на меня, криво усмехнулся. Я кивнула, встала, медленно и осторожно спустилась по лестнице до того места, где начинался песок, влажный и плотный. Села на предпоследнюю ступеньку, поставив ноги на песок, и стала смотреть на море. Разъяснилось, и уже можно было разглядеть волны с легкими кружевными бурунчиками. Не знаю, что дальше делал оператор, я не оборачивалась и не слышала, чтобы он еще что-нибудь сказал. Какое-то время он, видимо, был рядом. По моему лицу непрерывно текли слезы. Я это ощутила, когда туман почти совсем рассеялся, и мелкие капельки влаги уже не оседали на коже. Тоска и растерянность — вот что я чувствовала, и полную беспомощность. Мне было так жаль девочку, добрую, светлую девочку с зелеными волосами, цветастый талисманчик. Как все несуразно сложилось, глупость и страх, как снежный ком, увеличиваясь в размерах, зацепил всех, кто оказался рядом, даже нас, взрослых и умных, которые совсем не представляют, что теперь с этим делать. Почему Митечка так испугался? Чувствовал вину, что из-за глупого куража в море унесло его временного приятеля? Но ведь это просто ужасный, но несчастный случай. Как говорили раньше, водка виновата. За те действия, что невменяемая пьяная особь совершала, даже и не судили особо. Первая глупая случайность с правовой точки зрения никак его не зацепила. Но невольное соучастие в смерти, видимо, сильно изменило его эмоциональное состояние. Парню не с кем было поделиться, а идти в полицию он не решился. Что бы он им сказал? «Я свидетель, видел, как тонул» или «Я виновен в том, что утонул». Остался один на один со своей нерешительностью и со своей совестью. Не смог прийти в себя, адекватно отреагировать на встречу с девушкой, которая когда-то видела его на пляже. Она ведь даже никаких подробностей не выдала. Не сказала, что как-то связывает его с тем неизвестным погибшим. Зачем Митечка ее позвал? Что хотел выяснить? Помнит, не помнит? Как все глупо вышло. Парнишка все это время чувствовал себя виноватым. Наверное, поэтому для него позвать на помощь означало бы публичное признание вины уже за 2 несчастных случая и крах всего. Привычной московской жизни, возможной карьеры в кино. И он отступил и промолчал. В первый же раз получилось. Человек, сталкиваясь со смертью непосредственно, перестает быть невинным. У кого-то это событие происходит в детстве с утраты любимого щенка, котенка, хомячка или рыбки. Более страшный и тяжелый вариант – гибель любимого родного человека. С этого момента жизнь становится иной, взрослой, потому что ты знаешь теперь, что она не бесконечна, и осознаешь свою беспомощность. Большинство людей, окруженные любовью и заботой близких, увлеченные работой, любимым делом, испытав подобный эмоциональный шок, справляются, адаптируются к совсем не розовой реальности. Боль утраты остается в их душе навечно, но они учатся жить, справляясь с нею. Обделенные любовью и дружбой дети и взрослые легко спотыкаются, теряют ступеньку под ногами и летят в тартарары. Кто-то ожесточается и ищет мести, кто-то спивается, кто-то уходит из мирской жизни или из жизни совсем. Вирус смерти, как вирус гриппа, задевает почти каждого. И душа человека либо приобретет иммунитет, либо станет больной калекой. Митечка оказался один на один с вирусом и только увеличил печальный счет смерти. Не знаю, как долго был рядом оператор, но ушел незаметно, не попрощавшись. Очнулась я от холода и абсолютной тишины. Даже моря не было слышно. Небо стало светлым и ясным. Начинался новый день. Я еле встала, опираясь на край перила. Доплелась до отеля. Привычные ко всему ночные дежурные никак не отреагировали на мое появление. По пути к номеру клятвенно пообещала себе, что попрощаюсь с оператором, а то не по-людски как-то все получилось. Я спала без каких-либо кошмаров, по крайней мере, совсем не запомнила посещавших меня снов. Мое утро, вернее, уже новый день, радовал солнцем, легкими волнами с бурунчиками и тем необыкновенным ароматом соленой волны, когда море создает ощущение, что вас с ним только двое, и вся эта щедрость дня только для тебя. Проводить я никого не смогла. Когда я спустилась вниз, в холл, и спросила у девочек про киногруппу, выяснилось, что они уже несколько часов как уехали. Я банально проспала. Всю оставшуюся неделю я провела с морем. Бутылка немецкого рислинга, вяленое мясо да мягкий сыр были моими попутчиками. Я шла, не задумываясь, и уже не уставая по самой кромке пляжа. Иногда забиралась на дюны, но ненадолго. Меня опять тянуло к морю. Хотелось, чтобы мягкие волны почти касались ног. Останавливалась и поворачивала назад, только когда начинались сумерки. Осенью даже в таком волшебном месте рано темнеет. Конечно, я не была абсолютно одна возле моря. Кто-то также гулял, кто-то сидел на бревнах или песке, но они как-то не занимали моего внимания. Даже перестали быть фоном. А через 5-7 километров от пляжной зоны на косе оставались единичные фанаты, и мы не мешали друг другу. Каждый вечер море одаривало меня янтарными бусинами. При дневном свете они, наверное, терялись среди мелкой гальки и камушков. По крайней мере, я не видела ни одной. Но вечером лучи уходящего солнца заставляли их сиять. Я не ленилась и наклонялась за каждой. Нередко попадалась целая россыпь маленьких, круглых, овальных, длинных цилиндриков и даже очень крупных каплеобразных размером с фалангу пальца. Наш с морем сумеречный янтарный ритуал возвращения к жизни продолжался до самого моего отъезда. А на каменные пирамидки я больше не смотрела. Домой я вернулась с 4 килограммами янтарных бусин.